Глава вторая. Аня. Петух громко и пронзительно закукарекал. Я немного поежилась в теплой постели, пытаясь оттянуть неизбежное пробуждение. Открыв глаза, увидела кота Ваську, который устроился прямо на моей подушке. Он жмурился от удовольствия и начинал мурлыкать, а пушистый Пашка, свернувшись калачиком у моих ног, подхватил это мелодичное урчание. Мне так хотелось поспать еще немного, но я заставила себя подняться. Нужно было приниматься за работу. Чем раньше начну, тем лучше. Кто знает, когда нагрянут нежеланные гости, не считая, конечно, Настю. Ее визитом я всегда рада. Тянусь к телефону на прикроватной тумбочке, чтобы взглянуть на время. 5 утра. Я удивляюсь, насколько верен мой живой петушиный будильник. Громкий и пронзительный крик птицы разбудил меня ни свет ни заря. Поспать удалось от силы 4 часа, а может и меньше. Голова слегка гудит от недосыпа, но я привыкла к такому ритму жизни. Что ж, пора. Потягиваюсь на мягкой кровати, чувствую, как тело постепенно пробуждается ото сна. Легкая истома все еще витает в воздухе, но я заставляю себя встать. Утренняя прохлада приятно окутывает тело, вызывая легкую дрожь. Я накидываю теплый халат и направляюсь на кухню. Вдыхаю аромат свежезаваренного кофе, который манит меня начать новый день. Что может быть лучше, чем пробудиться после нескольких глотков горячего напитка? Маленькие радости. Растворимый кофе с молоком, хлеб с земляничным вареньем тети Люды. Она принесла мне аж 3 банки. С папой они дружили, вместе ходили в лес по ягоды. Наслаждаюсь. Кофейный аромат и вкус земляники на языке. Коты вертятся у ног, учуяли молоко. Достаю блюдечко, наливаю и им. Беру свой список дел на сегодня. Скосить траву возле литков пчел, убраться в курятнике, починить медогонку или хотя бы попробовать, вставить свежую ващину в очищенные рамки. Дописываю 1 очень важный пункт – создать план обороны собственности. Ощущаю прилив сил. За ночь я много всего придумала, и мне будет чем удивить нежданцев. Улыбаюсь и подбадриваю себя. Направляюсь в старый сарай. Здесь полно папиных сельских инструментов. Он был способен смастерить и починить все. Перевожу взгляд на стену, на которой висит коса. Этот инструмент мне понадобится сразу. Пока пчелы не разлетелись, надо успеть скосить траву. Можно обойтись и серпом, но сегодня у меня боевое настроение. Чуть подтачиваю лезвие. Бросаю взгляд в угол. Капканы. То, что надо. Спасибо, папуль. Он обычно использовал их против лис и прочей живности, которая умудрялась залезть в курятник и утащить за шею наших кур. Я против применения подобных методов на животных. Намереваюсь заработать денег и установить сеточку по периметру, которая будет отгонять нежелательную живность легким током. А вот тех, кто приходит ко мне с мечом, будут ждать сюрпризы. Улыбаюсь. Заработать на сетку. Вновь вздыхаю. Список необходимых покупок постоянно расширяется. Пчелы только просыпаются. Я быстро обхожу улья, легким движением направляю косу и освобождаю траекторию для полета. Прикладываю ухо к одному из ульев. Приятно гудят. Заслушаться можно. Утреннее солнце уже начинает сушить ночную росу, а пчелки постепенно выходят на разведку. Желаю им приятного полета. После справляюсь с курятником, собираю яйца. Сегодня их особенно много. Яйца. Ехидно улыбаюсь. Еще одна идея проскользнула в голове. Курочки на моей волне постарались за ночь, внесли вклад в оборону. Примерно к 10 утра я заканчиваю свои утренние дела. Звоню Насте. «Привет, дорогая». «О, какая ты сегодня бодренькая. Я скоро буду. Тебе что-нибудь привезти?» «Можно хлеба?» Смеюсь сама над собой. Я теперь словно бабулька, которая просит внуков сходить в магазин. Думаю, что до приезда подруги смогу приготовить план обороны и даже нарисовать карту, чтобы вдруг Настя не угодила в ловушки. Потираю руки. Пушок следует за мной в сарай. Он хорошо знаком с приборами, обучен папой, поэтому не полезет в поставленные по углам участка капканы. Прячу рядом с калиткой серп, неподалеку от входа в дом грабли. В общем, расставляю инструменты так, чтобы в случае нападения их можно было использовать. На тележке притаскиваю улей. Оставляю рядом со входом во двор. Скрипит калитка. Пушок радостно лает. Понимаю, что пришла Настя. Пес ее обожает, особенно за то, что подруга всегда с собой приносит что-то вкусненькое. Обнимаю ее. Голубые светлые глаза вопросительно смотрят на пчелиный улей, гудящий возле калитки, и на вилы в моих руках. Не обращая внимания, я укрепляю оборону. Ко мне обещают зайти ребята, вот я и готовлюсь. «Что, серьезно?» — киваю головой. «А что за мотив?» «Хотят, чтобы я продала им землю. Собираются здесь построить базу отдыха. Мой отец отказал, теперь они взялись за меня. Обещают прийти с парнями. Так что я на всякий случай готовлюсь к обороне. Без боя не сдамся». Стучу вилами о землю, словно это посох Посейдона. «Ты не хочешь обратиться в полицию?» «Что я им скажу? У меня пока нет никаких доказательств, что они мне угрожают, кроме писем отцу. Да и те составлены корректно, юристами. Не собираюсь ждать момента, когда эти доказательства угроз или чего хуже преступлений появятся. К тому же на адвокатов у меня просто нет денег». Настя все выслушивает внимательно, чуть покачивает головой, подходит ко мне, еще раз обнимает. «Держись, подруга. Сколько тебе предлагают за участок?» «Они не успели предложить, я их прогнала вчера. Но по переписке с отцом речь идет о сумме 7 миллионов рублей». Я отчитываюсь, словно надеюсь, что подруга поддержит и подбодрит мое стремление бороться за участок. «Чего ты ждешь? Продала бы?» У меня что-то гаснет внутри. Неужели она не понимает? «Ты только подумай. Ты можешь продать этот участок, будешь и с деньгами, и в безопасности, снимешь себе спокойно квартирку, найдешь работу. Они же не заставляют тебя бесплатно передать им собственность. По-моему, 7 миллионов – достойная сумма». Не ожидала таких слов. «Настя, я не готова к этому». Качаю головой, поворачиваюсь. Обидно, что она не понимает меня. Но, с другой стороны, есть в ее словах правда. «Я дала обещание отцу». Подруга вновь меня обнимает. «Просто подумай, Аня. Я уверена, твой отец хотел бы для тебя лучшего. И чтобы ты была в безопасности». Мы вместе проходим в дом. Боевой настрой как рукой сняло. Голова вдруг опустела. Все мои планы и старания сейчас кажутся ненужными. В чем-то Настя права. Но как я могу нарушить обещание отцу? Наблюдаю, как подруга раздает еду котам. Завидую им. Они просто живут. Их кто-то кормит, проблем никаких нет. Даже если они не выполняют свои обязанности, их хозяйка все равно приглаживает и ласкает. «Чем я тебе сегодня могу помочь?» Вот так сходу спрашивает, за что бы ей взяться. Качаю головой. «Давай просто поболтаем, чаю попьем. Расскажи мне про учебу». Настя улыбается. «А мне и правда сейчас хочется с кем-то пообщаться. Иногда важно просто взять и поговорить о чем-то далеком от проблем. О том, что не будет касаться твоих волнений и тревог, которые тебя и так будоражат день и ночь. Просто чтобы мозг отдохнул от напряжения». Настя начинает. Интересно рассказывает. Мы переходим на диван. В определенный момент я понимаю, что просто отключаюсь. Настолько меня расслабил тембр и разговор подруги. Мне это было необходимо. Сквозь сон чувствую, что она меня будет. Бросаю взгляд на окно. Небо уже покрылось золотисто-розовым оттенком. Похоже, что я не просто задремала, а проспала до вечера. Кто-то пришел. Мое сердце замирает. Я знаю, кто это. Не думала, что так быстро. Артем. Просыпаюсь. Бордовые занавески в отеле еще задернуты. Сквозь них едва пробиваются солнечные лучи. Голова раскалывается. Обычно я прекрасно переношу алкоголь. Вчера, видимо, попался паленый. Ну, или перебрал. На телефоне огромное количество сообщений и пропущенных вызовов, в том числе и от бывшей, но мозг пока еще не соображает. Сразу думаю о спорте, который выручает в такие моменты. Надеюсь, в этом отеле есть спортзал, где можно побегать и вытрясти из себя остатки алкоголя. Встаю, раскрываю шторы. Солнечный свет режет глаза. Уже точно обед. На кровати лежит дама. Темные волосы, спутанные лаком, нагота, прикрытая одеялом. Вокруг разбросана одежда. И ее, и моя. Стараюсь вспомнить, а предохранялся ли я. Замечаю валяющуюся на полу разорванную упаковку от презерватива. Да, с облегчением выдыхаю. Сюрпризов мне не надо. Болезней или детей. Я собираюсь продолжить свой разгульный образ жизни в свободное от работы время и не намереваюсь останавливаться. Иду в ванную. Спотыкаюсь о женские туфли. Пинаю их подальше под кровать. Умываюсь холодной водой, уже лучше. Натягиваю шорты, футболку, беру полотенце. Дама все еще спит, раскинула руки в стороны. Я выхожу, оставляю ее в номере, направляюсь на ресепшн. Продлеваю пребывание, прошу, чтобы уборщица прибралась в комнате, а заодно и разбудила незнакомку. Желательно спровадила до моего возвращения, оставляю хорошие чаевые. Мне показывают спортзал, есть даже вода и кофе, и сауна, отлично. Ник оказывается уже здесь, бежит на дорожке, опередил меня, засранец. Окидываю взглядом его помятое лицо и струящийся пот. Отлично отдохнул парень. Смеемся. «Ну что, выспался?» Спрашиваю. «Ага, ты меня вчера оставил с двумя, ушел. Пришлось за тебя отдуваться. Ну а ты?» «Вроде тоже. Барышня еще спит в комнате». «Это какая?» Я задумываюсь. «Одна из». Ник качает головой и ухмыляется. «Ну и успел. Куда сегодня?» Интересуется. «В Квашино». «Что за название?» «Не разговаривай, беги». Напоминаю ему, чтобы сохранял темп тренировки и не отвлекался. У меня еще в голове стучит музыка. Хочется побыть в тишине. Совсем скоро я приду в форму. 2 часа, и я как новенький. Даже успел позавтракать, точнее пообедать. Наш водитель уже поджидает у дверей. На часах 6 вечера. 30 минут, и мы будем на месте. Едем. Эти 30 минут я на телефоне. Мозг включается в работу. Просматриваю контакт. «Гусева Анна Владимировна, мы едем к вам». Быстро объезжаем территорию под объект. Зона удачная. Рядом лес, чистейший воздух, есть речка. Дома еще стоят, хотя выкуплены. Думаю, уже в этом месяце можно будет приступать к началу работ. Сегодня подписать контракт, еще неделю, чтобы девчонка убралась с поля зрения, и можно начинать. «Ты уверен, что сможешь договориться?» – интересуется Ник. «Конечно, я могу договориться со всеми, особенно если речь идет о женщинах. Но она же из деревни». «И что? Даже лучше. Я знаю, как живут деревенские. Ездил к бабушке на лето. Так что разницы не вижу». «Так уверен? Тогда почему бы нам не поспорить?» Хмыкаю. «Что предлагаешь?» «Если уговоришь ее сегодня, в течение часа, я отдам тебе свою фляжку для виски». Достает из кармана серебряный бутылек. Всматриваюсь в его глаза. Он настроен серьезно. Я долго выпрашивал у него эту фляжку. Люблю собирать такие вещи. Внезапно он решил мне сделать подарок? Согласен. Не могу упустить эту возможность. Готовлюсь пожать ему руку. Постой. Ник демонстративно отводит свою подальше. А вот если ты не сможешь ее уговорить, то останешься здесь, в деревне, в одном из этих домиков. В ссылке на 2 недели. И ехидно улыбается. Вздыхаю. Испугал. «И как я теперь могу проиграть?» «Согласен». Повторяю. «По рукам». Подъезжаем к злосчастному участку. Беру папку с документами и выхожу из минивэна. Вдыхаю приятный свежий воздух. Пахнет травой и цветами. Я стою перед домом. Он старенький, деревянный, слегка покосился, но в нем чувствуется уют. Кажется, будто время здесь остановилось, и я перенесся в далекое прошлое, когда жизнь текла совсем иначе, более размеренно и спокойно. Замечаю, что звонка нет, но из-за угла выскакивает лающий черный пес. Он мчится прямо на меня и в последний момент резко бросается на старую скрипучую калитку, отчаянно лая и прыгая на нее передними лапами. Рядом у входа стоит нечто похожее на улей. А это и есть улей. С настоящими жужжащими пчелами. «Есть кто?» Кричу. Свет в доме выключен. Может, никого нет? Трясу калитку, но это лишь больше злит собаку. Я приехал сюда напрасно? Для меня каждая минута рабочего времени дорога. Снова зову. Топаю на пса. Выбесил своим лаем. Вернулась даже головная боль после бурной ночи. Собака остепеняется. Понял, кто здесь главный. Рукой нахожу механизм на калитке, поддеваю его, чтобы открыть. Оглядываюсь на Ника, который с нескрываемым любопытством наблюдает за тем, как я собираюсь уладить проблему с участком. Пес еще лает и злобно смотрит. Он явно не одобряет моей наглости, но не решается укусить. Замечаю у деревянного забора заржавевшие капканы. Странное предчувствие закрадывается внутри. Я оборачиваюсь вновь к машине. Ник вскидывает брови, поджимает губы и деликатно указывает пальцем на нечто позади меня. Поворачиваюсь. На меня идет человек в белом комбинезоне и с шапкой пасечника на голове. Замечаю, что фигурка миниатюрная. Похоже, это и есть дочь старика. Скрывает свое лицо за сеткой. Ощущаю легкое разочарование. Скорее всего, она именно дурнушка, раз даже по вечерам напяливает на себя эту сетку. «Здравствуйте, меня зовут Артем Александрович Грач». Вежливо представляюсь. Хоть и странно разговаривать с человеком в маске. Фигура продолжает медленно и осторожно двигаться в мою сторону. Я понимаю, что вчерашняя вечеринка дает о себе знать, ведь в висках начинает трещать, а ситуация сбивает с толку. Я делаю шаг назад. «Тебя кто-то приглашал внутрь?» Уверенно раздается женский голос. Она сразу перешла со мной на «ты», когда я ей этого не позволял. Обычная деревенская невоспитанная девчонка, которая заставляет терять время. Терпение понемногу иссякает. Я здесь за решением вопроса стараюсь быть любезным, но не знаю, насколько меня хватит. «Я по продаже участка». Продолжаю. «Тебя кто внутрь приглашал?» Повторяет она грозно. Никто из девушек никогда не позволял себе такой тон со мной. Я деньги предлагаю, которых за такой заброшенный участок никто бы не предложил. Она ерепенится. Слышу хохоток за спиной. Ник, зараза. Девушка, мы вам предлагаем очень хорошую сумму. Вам лучше согласиться. Говорю ей. Я не собираюсь продавать участок. По-моему, я понятно объяснила. Твое присутствие здесь напрасно. Напрасно? Маленькая фигурка, спрятавшая свое лицо, смеет давать мне нотации? Милая, давайте тогда с вами просто поговорим. Милая? Она звонко смеется. У вас у столичных всех девушек называют милыми. Выдает мне саркастическим тоном. Гостеприимство у деревенских не в почете? Спрашиваю с заметной иронической насмешкой. Не для всех. Она приближается к улью возле калитки, в метре от меня. Получить фляжку Ника будет не так уж и просто, как казалось. Что-то мне подсказывает, она не просто так в пчеловодной маске. Похоже, я угадываю ее план. Пакостная, однако. Собирается разбудить пчел. Ты хоть знаешь, кто я? Не теряю напора. Мне нужно ее убедить, пока она не натравила на меня пчел. Да хоть президент. У меня право на эту собственность, и оно защищается Конституцией. Ее голос звучит сладко, но с кислинкой. Ого, как заговорила, смелая и дерзкая. За ее спиной замечаю еще одну девушку. Длинные светлые волосы и голубые глаза. «Аня, все в порядке?» Спрашивает она пчеловодку. «Пока да», отрезает Гусева. «Вижу у подруги в руках телефон. Это явный намек нам, прибывшим». Что еще момент, и девушка звонит в полицию. Подстраховалась пчеловодка. Но, судя по оборудованию, расставленному здесь, похоже, что она готовилась к приезду кровавых головорезов. Я даже замечаю косу неподалеку от дома. Антон, засранец, уволю. Она ждала гостей и приготовилась. Если бы он ей не пригрозил, я мог бы застать ее врасплох, а не с капканами и косой на входе. Не могут справиться с простой работой. Если вы не хотите разговаривать здесь, то мы можем выехать на нейтральную территорию. Подмигиваю, сдерживаю свое лопающееся терпение. Девушка поворачивается к подруге, так и вает. Я улавливаю, что подружка смышленая. Может, благодаря ей получится договориться. У нас машина большая. Продолжаю. Виктор довезет до ближайшего ресторана. Поужинаем, расслабимся. Черт возьми, деревенские бабы обожают рестораны, она не может не согласиться. Я ведь так любезен с ней. Приглашаю рукой к машине. Замечаю, что подруга даже вглядывается в лицо Ника. Она очарована им. Значит, был смысл брать его с собой, особенно если Гусева все-таки подпишет. Никуда не собираюсь ехать. А вот вам пора убираться отсюда. Ее слова словно режут пространство между нами. Неужели она такая несмышленая, не соглашается на ужин со мной и на 7 миллионов? Да эта девчонка бросает мне вызов. Пусть она и миниатюрная, с довольно приятным голосом, но мое терпение начинает заканчиваться. «Я предлагаю 7 миллионов за ваш сраный участок, а вы строите недотрогу?» Отвожу руку в сторону, указывая на дом. «Если мой участок такой сраный, чего за него зацепился, а?» Она стукает ладонью по улью. Слышу, как пчела начинает гудеть. Этот звук напомнил, как однажды ночью, когда я еще был подростком, у бабули в деревне мы с другом пошли разорять пчел неприятного соседа. И чем это для нас обернулось? Тогда я усвоил, что к пчелам лучше не лезть. Она стукает вновь по улью, словно улавливая мое замешательство. К ней подходит подруга и что-то говорит. Разбираю лишь согласиться, но пчеловодка даже ухом не ведет. Не вижу ее лица, прикрытого сеткой, и это меня здорово раздражает. Хочу считать ее эмоции, хочу посмотреть ей в глаза. Мне нечего сказать. В какой-то момент я решаюсь, делаю быстрых 3 шага, достаточно, чтобы подойти к ней и сорвать эту ненавистную шапку пчеловода. Меня бесят люди, дерзящие мне, но прячущиеся за маской. Я хочу видеть их лица, читать эмоции в глазах, понимать их истинные намерения. Маска лишь усиливает мою подозрительность и раздражение. Я не потерплю наглости от тех, кто не имеет смелости открыто встретиться со мной взглядом. Хватаю белые поля головного убора и резко срываю его с ее головы. Из-под этой шапки пчеловода разлетаются в стороны пышные каштановые волосы. Девушка тут же поправляет их нервным движением руки, наконец-то показывая свое лицо. Ее зеленые глаза смотрят на меня с вызовом. В них плещется гнев и обида. Губы сжаты в тонкую линию, а щеки слегка порозовели от волнения. Лучше бы она была дурнушкой. Нежная, чистая кожа, словно фарфоровая. Зеленоглазая красавица смотрит с такой яростью, что ее взгляд, кажется, способен испепелить меня на месте. Ее пухлые губки раскрываются в намерении высказать крайнее недовольство моим поступком. Повисло напряжение, и время словно застыло. Я просто, как дурак, держу в руках эту шапку и не могу ничего сказать, потому что у меня просто пропал дар речи. Я едва сдерживаюсь, чтобы не залюбоваться этой яркой вспышкой эмоций на ее прелестном личике. Начинаю жалеть о том, что сделал. Она тоже в замешательстве. Тишина вокруг. Все застыли. Все затаили дыхание. И Ник, и подруга. Я даже ощущаю затаившийся взгляд водителя Виктора, который стал свидетелем. Сейчас что-то будет. Интуиция мне подсказывает, что я поплачусь за свою дерзость.